Осталось неизвестным, сгорело ли подметное письмо или нет, но де Вейеру это уж точно. На какое-то время стало не до придворных интриг. Пожар выбил его из привычной колеи. Вот светлейший злых намерений генерал-полицмейстер не забыл. 16 апреля де Вейер, как обычно, пришел в Зимний дворец. По какой-то причине, может, новую каверзу придумал, был он в приподнятом настроении. Богатырев, стоявший с Софьей Скавронской, племяшкой императрицы, возле камина, пригласил де Вейера выпить с ними вина. Тот криво усмехнулся, но не отказался. Сначала пропустили по чарке воложского вина за скорейшее выздоровление государыни Екатерины Алексеевны, потом много пили шампанского за государя-наследника Петра Алексеевича, добавили бургонского за мудрую дочь государя Елизавету Петровну, пили, как приучил Петр Великий, до дна и заровно. Только русский Богатырев был на голову выше хлипкого португальского де Вейера и без малого пуда на три тяжелее, так что Богатырев голову сохранял в свежести, а погорелец де Вейер уже едва на ногах хранил равновесие. Он уж собрался отойти прочь, как Богатырев строго произнес: «Генерал, куда поплялся? Да разве запамятовал? Мы еще не пили. За здравие красавицы цесаревны Анны Петровны, супруги славного герцога Галштинского, за Анюту с наслаждением, и, а теперь за супруга ее, важного воина, пьем, полковник. А скажи, правда, что ты к нашей матушке Екатерине Алексеевне хи-хи в окно лазил, и... А ты, Софья, чего кручинишься? Ну, болеет твоя тетушка-царица, а все равно печалиться нельзя. Давай танцевать. Богатырев, я тебе, бабе угодник, приказываю, приведи итальянских музыкантов, да быстро, желаю танцевать. В этот момент в зал вошла цесаревна Анна Петровна. Де Вейер, комично растопырив руки, стал кланяться. «А я нынче пил твое здоровье, Анна Петровна!» Не удержавшись, он грохнулся на паркет, ухватил за край платья цесаревну. «Давай вместе выпьем!» Вокруг, тщетно пытаясь скрыть улыбки, толпились придворные. Меньшиков криво усмехнулся и незаметно для других подмигнул Богатыреву. Тот стремительно покинул зал, пошел диктовать записку о случившемся. Последний указ 26 апреля 1727 года состоялся высочайший указ о назначении следствия и суда над генерал-полицмейстером Антоном де Вейером. В послеобеденный час, когда петербуржцы, воспрянув ото сна, вышли на вечереющие улицы, подьячий выкрикивал на Троицкой площади указ государыни: «Сего апреля, 16-го дня, во время нашей, по воле Божией, при жестокой болезни, пароксизмуса, все доброжелательные наши подданные были в превеликой печали, о баче Антон де Вейер, в то время, будучи в доме нашем, не только не пребывал в печали, но веселился и плачущую племянницу нашу Софью Скавронскую вертел вместо танцев и говорил ей: не надо плакать. Государыня цесаревна Анна Петровна, в безмерной печали быв и стояв у стола, плакала. В такой печальный случай де Вейер, не отдав должного рабского респекта, но в злой своей придерзости, говорил ее высочеству: о чем печалишься, выпей рюмку вина. Когда входила государыня цесаревна Елизавета Петровна в печали и слезах, и пред ее высочество по рабской своей должности не вставал и респекта не отдавал, а смеялся о некоторых персонах. Как объявил его высочество, великий князь де Вейер говорил ему: «Поедем со мной в коляске, будет тебе лучше, а матери твоей не быть уж живой. А еще сговорился ты жениться на дочке Меньшикова, а она станет за полковником Богатыревым волочиться, тогда станешь люто ревновать». Подьячий перевел дух, откашлялся, сплюнул на помост и, торжественно разделяя слова, заключил. И за те злые слова против Бога и императорского величества повелеваю учинить розыск, подлинный указ за собственную рукой ее императорского величества подписан. Меньшиков самолично пожаловал в пыточный застенок. Довиера вздернули на дыбу. Поначалу генерал упирался, но после 25-го удара во всем повинился. Светлейший князь торопил судей. Утром 6 мая Меньшиков дышал в лицо полуобморочной императрицы. Довиер и его сообщники дерзали определять наследника российского престола по своему воровскому произволу. Желали противиться сватанию Петра Алексеевича на законной невесте моей дочери Марии Александровне. Кнута псы поганые заслужили. Матушка, держи перо, давай подсоблю. Вот тут начертай подпись, вот и хорошо. Меньшиков облегченно вздохнул и перекрестился. Теперь с него шкурку сволоку. Через 2 часа государыня скончалась. Эпилог. 15 мая приговор привели в исполнение. Несчастного Девиера, еще не пришедшего в себя после пыток, обнажили и привязали к кобыле. Палач, прежде не однажды изведывавший от Девиера зуботычины и порки батагами, подогретый водкой и наставлением Меньшикова, артистически выместил на нем злобу. Как писал очевидец, палач с таким изощренным зверством наказывал своего бывшего начальника, что каждый удар по спине ровненько, как по линеечке, ложился один к другому, так что не осталось места живого, сплошное кровавое месиво. Затем некогда всесильный царедворец был лишен всех чинов, наград, состояния и, оправившись от экзекуции, вместе с 4 малолетними детьми и женой, сестрой светлейшего, должен был отправиться в ссылку в деревушку Зигорица, что в Ямбурском уезде. Жестоко пострадали и другие противники Меньшикова. Победитель торжествовал. Однако радость сия была преждевременной. Политика — это всегда скользкая грязь, на которой падали и легко ломали. Еще будут ломать свои хребты любители властвовать. Об этом, как о последующей истории с ларцом, который некогда хотел мыкнуть Девиер, история, заключающая нашу книгу.